Я встречал кого-то из его родственников, на которого он был похож. Может, так и есть, просто какой-нибудь внук его тети попадался мне на глаза, совершенно с другой фамилией, оттого я и не мог вспомнить. Над ухом раздалось недовольное мявканье, но когда я посмотрел на кошачью лежанку, то там уже никого не было. Нет, к этому никогда нельзя будет привыкнуть. Пришлось вставать и идти к мини-холодильнику, доставать банку консервированного корма. Сначала уселся обратно в кресло и только потом уже открыл крышку. Кошка тут же появилась у меня на коленях буквально из ниоткуда и мгновенно зарылась мордочкой в банке. «Не спеши ты, не отберут», — усмехнулся я, поглаживая пушистую. Кошку я назвал Темпой, потому что это темпоральная кошка. Логично, логично. Темпа изначально была магическим котенком, но дикая магия в ней пробудилась уже когда она находилась в темпоральной камере. Такая магия не передается по крови, а приобретается с возрастом и опытом. Изначально она нейтральна и нужна для адаптации существа относительно окружения. Вот, например, Шустрый. Он так часто покушался на мои сапоги, что в итоге его дикая магия каким-то образом скопировала мой скачок. Недавно он скакнул на метр и выхватил сапог раньше, чем я его успел нацепить на ногу. Не знаю, чего добивались ученые, но так или иначе, кошка получила магические способности перемещения во времени. Скорее всего, они неразрывно связаны со знанием будущего. Потому что стоит ей проголодаться, она сначала громко мяукает, оповещая весь шатер о своих потребностях, а затем просто исчезает. А появляется только в момент, когда еда уже подана в миску. Ни терпения, ни совести. Пока Темпа уплетала консерву, я гладил ее по спинке и проверял состояние кошатины. Первое время приходилось держать ее в пузыре из энергии потока, пока не убедился, что она не может перемещаться в прошлое. Но, судя по тому, что я видел, кошке доступно лишь будущее. Насколько далекое будущее, непонятно. Но предполагаю, что если еду в миску положить через год, то на год Темпа и пропадет. От раздумий меня прервал какой-то шум, доносящийся с улицы. Тут же в шатер вошел один из наемников. «Ваше благородие, разведка доложила, что к вашим землям приближается боевой танк». «Розовый», — усмехнулся я. «Так точно». «Погоди, чего?» Уставился я на парня, но тот был серьезен, правда видно было, что удивился моему вопросу. Через пару минут мы стояли чуть в стороне от основной стройки и смотрели, как вдоль озера к нам катился розовый танк с развернутой башней, а за ним следом еще и внедорожник с бойцами. «У нас проблемы или у кого-то день рождения?» Подошел ко мне Ник. «В джипе 3 человека с оружием, но больше никого нет. На нападение не похоже». «Знаю», — кивнул я. «Это охрана для тех, кто ведет танк. Все нормально, пропусти». Вскоре танк въехал на территорию лагеря, из него выбралось 3 человека. Двое тут же переселив джип и собирались ехать обратно, но бойцы Ника их остановили. 3 человека, так себе охрана для проклятых земель, хоть и одаренные. А у нас все равно грузовики должны были возвращаться в Знаменск с конвоем, пусть лучше вместе едут, так безопаснее. А вот третий танкист никуда уезжать не собирался, а довольный, направился прямо ко мне. «Принимай», — кивнул Свят. «Вот твой танк, а вот документы на него». Он протянул мне рюкзак, под завязку набитый папками. Оценив плотность, понял, что у герцога Шмидта в архивах за годы работы материала набралось меньше, чем тут на один только танк. «А стрелять из него можно?» — не веря своему счастью, уточнил я. «На проклятых землях, да, но я на всякий случай получил нужные справки, чтобы тебе в архив не бегать. А как границу утвердят с прибалтами, то твои земли же все равно будут на ней, так что тебе как маркграфу дадут специальное разрешение». «Это я тоже уточнил. КХМ, есть чем горло прополоскать». Я эту бандуру тащил от самого Владивостока и красил по пути. «В холодильнике пиво и лимонад», — кивнул я на свой шатер. «Не спрашивай, я не знаю, откуда там лимонад». Светозар ушел, а вместо него подошел Левша. Мы пару минут молча разглядывали эту махину, после чего я все же спросил: «Напомни, пожалуйста, зачем нам нужен был именно розовый танк?» «ХММ, чтобы дети, которые приходят в цирк на представление, не пугались». Мы синхронно огляделись по сторонам. Бригада крепких рабочих парней, лагерь суровых наемников, куча вооруженной охраны, которая вела дежурство в бронежилетах и с оружием в руках, пара водителей грузовиков, но никаких детей. Разве что Костя, но можно ли считать пугливым ребенком парня, который голыми руками скоробей умножает на ноль? Вряд ли. Где-то логику потеряли, констатировал я, разглядывая розовый танк. А очень давно, протянул левша. Ник, позвал я главу наемников, можешь что-то сказать про машинку, модифицированной до неузнаваемости, но скорее всего база от Бурова. Крепкая и очень тяжелая машинка, а на это еще и дополнительную броню навесили. Не знаю, что там внутри, но экземпляр хоть и не новый, но в боях проверенный. Сам по себе уязвим, мало маневренности, но с прикрытием может вскрывать позиции врага на раз-два. Есть умельцы, которые могут им управлять. Зависит от того, что внутри перебрали. Но, скорее всего, да. Тогда держи, я передал ему рюкзак с бумагами. Посмотри документы, если все в порядке, то можешь сажать туда парней, чтобы удобнее было вести оборону. Да по жукам из танка стрелять, это как-то неэффективно, мягко говоря. А по барону Симонову, понял, принял. Разберемся, освоим, как будет готово, доложу. Спасибо, похлопал я его по плечу. Сам сначала решил обойти эту махину и разглядеть. Вблизи он выглядел еще массивнее. В целом, танк производил впечатление мощи и силы, мне он определенно нравился. Ну а что касается цвета, то потом можно будет перекрасить. Как эта краска высохнет, а то видно, что свят лишь недавно закончил. Но парень явно старался, ровно лежит, никаких разводов или незакрашенных участков я не заметил. Потрогал броню, прислушался к металлу. Хороший сплав, надежный, прочный. Можно и лучше, всегда можно лучше, но это достойное качество, насколько я могу судить по простому прикосновению. Ладно, игрушка мне нравится, остается самое трудное – расплатиться. Вот с этим лучше не затягивать. Я не привык получать подарки, не привык быть должным, и привыкать не собираюсь, потому вернулся в шатер, где к своему удивлению увидел Темпу, сидящую на коленях у Свята. «А ты ей нравишься», — улыбнулся я. Первые дни она появлялась только чтобы пожрать и ни к кому не приближалась. «Хорошая», — погладил он кошку. «Ты молодец, что вытащил ее оттуда. Слушай, я сел в кресло и взял себе бутылку с лимонадом. Раз уж есть он, я помню, с чего начался весь сыр-бор с танком, но признаюсь честно, я ни в одном варианте не мог предположить, что все зайдет так далеко. Уговор был обменять танк на биту, но сразу говорю, биту я отдать не могу и сделать вторую такую же тоже. Да плевать мне на биту», спокойно отреагировал Свят. «Сделай меня сильнее». «Как?» — усмехнулся я. «А как ты сделал с госпожой?» Что-то там пошептал на ухо и бам, растерявшая силы княжна высекает жуков так, что стены дрожат. А, нет, стены она, тоже, кстати, высекает только в путь, причем магически укрепленные в родовом княжеском особняке. «Слышал об этом?» — улыбнулся я. «Или как с Яриком?» Посидели вдвоем у костра, помедитировали, а потом на утро хренок. И у моего братишки радиус сканирования вырос в 10 раз. А еще он теперь видит сквозь стены, те самые, магически укрепленные в родовом княжеском особняке, с защитой от сканеров типа Ярика. Даже ломать не надо. Видит. Я сначала подумал, что у него рентгеновское зрение появилось. Ну не видит, но чувствует или как-то так. Я, честно, сам не особо понимаю, как у него все это работает. Для меня такие штуки слишком сложно. Я физик, Вик, физик неплохой. Долгое время я был тем, кто должен защищать самый быстрый клинок рода. А после тебя я превратился в самый быстрых КХМ, точно не клинок. Ладно, госпожа, ей по статусу положено быть сильной. Но Ярик, он сегодня сказал поварихе, чтобы она положила ему двойную порцию колбасок. И она положила. Повариха служила еще при предыдущем князе, и все в особняке знают, что у нее даже кожуры от картофеля не добиться, если эта кожура не будет записана в норму твоей порции. А тут Ярик просто сказал ей, и она положила. Так может она просто подобрела? Я тоже так подумал, тоже попросил. Получил, ложкой по лбу. Причем уклоняться нельзя, если она промахнется по лбу, то и порция может промахнуться мимо тарелки. А знаешь, какая у поварихи ложка? Вот такая. Он развел руки в сторону, показывая размеры ложки. Есть предположение, что Свят склонен гиперболизировать проблемы, но можно сослаться на тяжелые последствия от удара, которые еще не прошли. Психологические травмы они такие. Что ж, эмпатия Ярослава развивается, к тому же очень быстро, раз он уже может влиять на людей. Скорее всего пока только на неодаренных и в мелочах, но все же. Ладно, он умный и рассудительный парень, Не думаю, что он будет злоупотреблять своими способностями. Сосиской поделился, все же уточнил я. Колбаски, а не сосиски, буркнул Свят. Жареные с чесночком и травами на гриле. Да, он для меня и взял, знает, как я их люблю. В этом весь Ярик, усмехнулся я. В этом весь Ярик, повторил Свят, улыбаясь. Видишь ли, в чем проблема, вернулся я к нашей теме. Так получилось, что способности Ярослава и Елены в некотором смысле уникальны. Как и мои, думаю, ты это уже понял. Потому я и смог им помочь. Хочешь сказать, что не занимаешься слабаками обыкновенными? Хочу сказать, что с тобой будет сложнее и по щелчку пальцев не получится. А пацан, он же тоже физовик. Я говорил, что он в ранге воина, а силы как у мастера, только техники как у воина, даже как у адепта скорее. И это не я, это Рия. Я только молот ему нашел. Костя рассказал всем про Рия с моего молчаливого согласия. Так получилось, что мы с ним теперь знаем тайну рода Юсуповых. Ну или Елены конкретно. Если братья будут молчать, потому что служат непосредственно ей, а не роду, меня им не убить в любом случае, то вот Костя в этом деле слабое звено. Понятное дело, что никто не стал бы убирать сына Виконта ради какой-то там тайны, но зато теперь ему доверяют еще больше и все спокойны.